Глава 6. Эйс. За 3 недели, которые я безвылазно проторчал на Рейнер-Бэй, с неба не пролилось ни капли. Иногда казалось, что вот-вот темное нутро туч разродится затяжным ливнем, но снова наступало затишье, и остров окутывала духота, которую не мог разогнать даже свежий морской воздух. Это злило, заставляло сжимать кулаки от бессилия и рычать в ответ на холостые раскаты грома. Седое море тоже негодовало. Захлебываясь белой пеной, оно бросало свои волны на прибрежные скалы и шипело в тщетных попытках дотянуться до старого замка, стоящего высоко на утёсе. Большую часть времени я проводил на побережье, швыряя камни в темную неспокойную воду. Или на каменной террасе позади замка, с которой открывался угрюмый вид до самого горизонта. Самым сложным было просто ждать, понимать, что не в силах повлиять на ход событий и покорно встречать каждый новый день, с трудом удерживая остатки измученной надежды. 11-е поколение. Последний шанс для нашего рода обрести утерянную ипостась. За окном клокотало. Сдвинув тяжелую штору, я наблюдал, как над морем клубилась тьма и полыхали молнии, обещая настоящий шторм. Увы, эти обещания всегда оказывались пустыми. Сколько раз сердце замирало в тревожном предвкушении, которое неизменно оборачивалось разочарованием. «Может, заварить чаю?» «Спасибо, Рози. Позже. Я пойду прогуляюсь». Рейнер-Бэй редко встречал гостей, поэтому слуг здесь не было. За замком присматривал лишь старый Бен с женой, да и их немой сын. Они втроем жили на острове круглый год, следили за порядком и регулярно присылали весточки с одной единственной фразой. «Все хорошо». Бену было уже глубоко за 60, но он все так же легко забирался по горной тропе на самую вершину утеса. А Рози... Маленькая и мягкая, как булочка, всегда встречала пирогами и ласковыми объятиями. Когда она улыбалась, вокруг глаз собирались морщинки, похожие на лучики солнца. Они искренне любили это место и, несмотря на суровый вид и непростые условия, считали его своим домом. Утопая в задумчивости, я вышел на задний двор. Миновал хозяйственную часть и по серым мраморным ступеням спустился в каменный сад. Здесь не было ни деревьев, ни цветущих кустов. Только низкий газон, расчерченный сложным орнаментом мощёных дорожек, и фигуры драконов высотой в человеческий рост. Я помню, как в детстве, когда приезжал на остров вместе с отцом и старшими братьями, часами бродил по парку, пытаясь найти одинаковые фигуры, но так и не нашел. У всех были свои особенности. Будь то гребень на спине, узор на разведенных крыльях, шипы на конце хвоста или наросты на морде. Объединяло их только одно. Каждый дракон принадлежал кому-то из моего клана и держал в пасти жемчужину. В самом начале парка, возвышаясь над остальными, на тяжелом постаменте стоял побелевший от времени Рейнер, первый дракон, от которого взял имя наш род. Он сложил крылья много веков назад, поэтому его жемчужина давно превратилась в безжизненный булыжник. Полукругом вокруг него скалились драконы первых потомков, следом внуки, потом правнуки. Чем дальше в парк, тем свежее становились скульптуры, и по последней дорожке, ведущей к террасе, раскинули крылья те, кто принадлежал моим близким — отцу и старшим братьям. Их жемчужины тоже были мертвы. И только самый последний дракон, смотрящий на закатное небо, держал в пасти живой жемчуг. Переливаясь радужными бликами, он мягко светился и пульсировал изнутри, совпадая с ритмом моего сердца. Мой дракон. Последняя надежда нашего рода. Когда погаснет его жемчужина, угаснут и наши силы. «Ты как, дружище?» Я приложил ладонь к каменному носу с острыми прорезями ноздрей. «Держишься?» Обиднее всего было чувствовать незримое присутствие зверя. Он был где-то рядом, размытый тенью, эхом, призраком среди свинцовых туч. Я звал его, выпуская на волю свою силу, кричал, срывая голос, умолял, но он не откликался. И с каждым днем в груди все сильнее пылал разорванный контур, лишенный второй ипостаси. Я не знал, сколько еще нам отмерила судьба. У моего деда жемчуг погас, когда тому исполнилось 40. У отца в 37, у братьев и того раньше. С каждым поколением времени оставалось все меньше. Возможно, и мой дракон тоже вот-вот погаснет. И тогда все закончится. Род Рейнеров безвозвратно утратит возможность обращаться. Наверное, именно поэтому Седое море так отчаянно ярилось в этом году, а тучи отказывались поить землю дождем. Природа чувствовала ярость последнего дракона и его боль. За спиной послышались шаркающие шаги Бена-младшего. Я не хотел никого видеть, но все-таки обернулся. Взволнованно промычал он и поманил за собой. «Чего тебе?» Мычание стало еще более нетерпеливым. Убедившись, что я следую за ним, Немой поспешил к выходу из сада. Вывел меня на обрывистый берег с южной стороны и, активно размахивая руками, указал куда-то вниз. «Что там?» Без особого интереса я склонился над краем и внизу, на узкой галечной полосе, увидел распластанную женскую фигуру в темном платье. «Жди здесь», — распорядился я и начал спуск. Перемахивая с уступа на уступ, я добрался до самого низа и легко спрыгнул на берег. Под ногами шелестела и похрустывала галька. Соленый ветер зло бил в лицо, а море с каждым вздохом подкрадывалось все ближе к беззащитной жертве. Она не двигалась. Ее светлые волосы разметались, платье сползло с плеча, оголяя бледную кожу. Я даже не был уверен, что она жива, но когда перевернул с живота на спину, ее ресницы дрогнули. «Слышишь меня?» Обняв за плечи, я аккуратно приподнял ее. «Как твое имя?» Посиневшие от холода губы едва заметно шевельнулись. Мне пришлось склониться ниже, чтобы разобрать невнятный шепот. «Не отдавай меня им», — прошептала она, снова закрыла глаза и обмякла в моих руках. «Ой, хозяин!» Увидев мою находку, Рози охнула и отпрянула в сторону, пропуская меня внутрь. «Давайте в комнату на втором этаже!» С неожиданной для пожилого человека прытью она устремилась к лестнице. Я за ней. С платья и волос капала на пол. Моя рубаха тоже насквозь промокла, пока я прижимал к себе бесчувственную ношу. Она была легкой, как пушинка. Тонкая бледная рука болталась безвольной плетью, на лице не было ни кровинки. Я едва улавливал ее дыхание, зато чувствовал холод. Опасный, едкий, подобравшийся так близко, что еще немного и ему удастся утянуть девушку за собой. «На кровать не надо!» Рози указала на кушетку. «Сначала нужно ее переодеть». Как только я положил найденыша, экономка тут же принялась расшнуровывать спутанные завязки на груди. «Кто же их так замотал-то?» Девица была едва жива, тут уж не до хороших манер. Я отодвинул в сторону Рози, ухватился за горловину и одним движением разорвал до пояса. Еще рывок, и разрыв спустился до низа. Под платьем обнаружилась простая рубаха, едва прикрывающая бедра. Ее мне разорвать не позволили, хотя я уже потянулся. «Хозяин». Рози аккуратно, но настойчиво отстранила меня от девушки. «Дальше я сама». Я отступил в другой конец комнаты, но не ушел. И смотреть не мог. Поэтому отвернулся к окну и, уставившись на привычные тучи, напряженно прислушивался к тому, что происходило за спиной. Шорох, причитание. «Да что же это такое?» «Бедная девочка, как только занесло к нам!» Мне тоже было интересно, как это бледное недоразумение попало на наш остров. Откуда она свалилась, что ее вынесло к нашим берегам? «Готово», — позвала Рози. «Можно переносить на кровать». Когда я обернулся, девушка была от шеи до пяток укутана в светлое полотенце. Еще одно было скручено на волосах. Пока я поднимал ее на руки, Рози откинула край одеяла и поправила подушку. «Кладите, бедняжку!» Наша внезапная гостья была такой бледной, что сливалась с простынёй, а губы ее отдавали легкой синевой. «Надо принести грелку!» запричитала экономка и поспешила прочь из комнаты. А я остался. Что-то не отпускало меня, против воли заставляло стоять у изголовья кровати, смотреть, как трепещут длинные темные ресницы и жадно втягивать воздух. Девушка пахла дождем, летним ливнем, сразу после которого выходило ясное солнце. Грозой, смывающей с листьев старую пыль и дающей начало чему-то новому. Это был странный запах, от которого в груди возникало неуместное томление, а рот наполнялся слюной. Не удержав странный порыв, я прикоснулся кончиками пальцев к щеке, гладкая, как шелк, но холодная. Когда за дверью послышались торопливые шаги, я отдернул руку, словно боялся, что меня поймают за чем-то непристойным. «Несу, моя хорошая, несу!» Рози сунула под одеяло темную бутылку, наполненную горячей водой. «Сейчас мигом отогреешься!» Она достала из кармана небольшой флакон с пахучим маслом гвоздики и принялась растирать бледные руки, а я напряженно наблюдал за ее движениями. Мне казалось, что все не так, что надо делать иначе, аккуратнее, бережнее. Собственная реакция вызывала недоумение, приправленное изрядной долей раздражения. Мне не нравилось то, что я ощущал. Будто что-то чужеродное, наглое и беспардонное проникло внутрь меня. Распирало грудную клетку, мешая нормально дышать. Спустя 10 минут на бледных щеках проступил робкий румянец. «Вот так, девочка! Молодец!» Ласково приговаривала Рози, снова кутая ее до самого подбородка. Развернувшись ко мне, она взглядом указала на выход. «Идемте, хозяин. Раньше утра она не проснется». У меня на языке крутились десятки вопросов. Кто она? Откуда она? Как здесь оказалась? Какого цвета у нее глаза? При мыслях о глазах недоумение разрослось еще сильнее. Какое мне дело до ее глаз? Я, не оглядываясь, вышел из комнаты и вернулся в парк. Что-то поменялось. Тучи над островом стали будто еще плотнее, ветер злее, а запах дождя, пробивавшийся сквозь толщу влажной духоты, отчетливее. Я добрел до своего дракона и опустился на землю между его лап. Мне нравилось сидеть вот так, привалившись спиной к холодному камню, и смотреть, как чайки с протяжными криками носятся над головой. Мир был на грани. Казалось, толкни чуть сильнее, и все полетит в тартарары, перевернется с ног на голову и никогда не станет прежним. От странных мыслей сердце колотилось все быстрее и отчаяннее. Я снова чувствовал присутствие своего дракона. И в этот раз он был ближе, чем обычно. Я не мог его видеть, но чувствовал, что он наблюдает за мной. «Иди ко мне!» Позвал я его, открываясь полностью, нараспашку. Ветер загудел еще яростнее, взметнул неизвестно откуда принесенные листья и швырнул их мне в лицо. «Возвращайся». Стон ветра перешел в рычание. Над островом полыхали молнии, острыми зигзагами вспарывая темное брюхо туч. Гремело так, что содрогался весь Рейнер-Бэй. И в такт всполохом над моей головой сверкало далеко по линии горизонта. Будто два полюса одной грозы соревновались в природной ярости. Вдали полыхало сильнее. После особенно оглушительного раската грома ощущение чужого присутствия начало ослабевать, а потом и вовсе утихло, словно ничего и не было. И снова в груди расползлась пустота. К вечеру я замерз. Несмотря на жару, ощутил желание с головой закутаться в одеяло и даже носа наружу не показывать. Знобило. Острыми иглами вдоль позвоночника стелились мурашки. Мышцы сокращались, и меня потряхивало, будто я оказался голый на морозе. И даже огонь, полыхавший в камине в гостиной, не мог разогнать тепло по моим венам. Зато в голове, когда думал про гостью, спавшую на втором этаже, становилось все жарче. Мне чудилось, что с ее появлением замок начал меняться. Наполнялся новыми звуками, шагами, призрачным дыханием и стуком, похожим на биение сердца. Кажется, я заболел, и хворь продолжала усиливаться. Ночью я не мог сомкнуть глаз и спокойно лежать в постели. Меня крутило, щемило за ребрами так, что было больно вдыхать. И будто гнало что-то, настойчиво подталкивая в спину. Навязчивая потребность быть в другом месте. Я сел на кровати. Уперевшись локтями в колени, зарылся пальцами в волосы и сдавил пульсирующие виски. Тошно. Нечем дышать. Распахнув стеклянные двери, я вышел на балкон, мечтая о глотке свежести. Но снаружи снова поджидала опостылевшая липкая жара. Даже ночью она не ослабляла свои хватки, но мне по-прежнему было холодно. Не снаружи, внутри. Кожа пылала, а под ней будто лед перекатывался. И чем больше времени проходило, тем сильнее становилось это ощущение. «Проклятье!» Раздраженно хлопнув ладонями по каменному парапету, я вернулся к себе. Накинул рубаху, но ее прикосновение к разгоряченной коже было неприятным, поэтому отбросил ее и вышел в коридор как есть, босой в одних темных брюках. В гостиной едва теплился Тамин. Протяжно похрапывая на низкой лежанке неподалеку от него спал Бен-младший. Его длинные, несуразно большие ноги свешивались до самого пола, а узкая впалая грудь отрывисто поднималась и опадала. Я прошел мимо него. Миновал кабинет и комнату, в которой спала уставшая за день хлопотливая Рози. Поднялся на второй этаж и сам, не заметив, как очутился перед дверью в комнату гостья. Я услышал ее легкое, едва уловимое дыхание и снова жадно втягивал свежий запах грозы, от которого кругом шла голова. Он заполнял собой все, вытесняя из головы любые мысли. Я будто терялся, тонул в бурном потоке, теряя контроль над своими мыслями. Какого цвета у нее глаза? Мне кажется, синие, как ясное небо. Я хотел заглянуть в них, увидеть свое отражение. Меня ломало, выворачивало наизнанку, насквозь пронзало доселе неведомыми ощущениями, и я не выдержал. Тихо толкнул дверь и переступил порог. Тяжелые шторы на окнах были плотно задвинуты, в комнате царила ночь. В отличие от отца и братьев, чьи жемчужины безвозвратно угасли, я еще сохранил способность видеть в темноте. Поэтому, бесшумно ступая, подошел к изножью кровати и уставился на странную девушку, не дающую мне покоя. Она лежала, свернувшись калачиком, и тихо посапывала. Полотенце, которым Рози обмотала ее волосы, давно сползло и невнятной кучей лежало на подушке рядом с белокурой головой. Второе полотенце, окутывающее тело, тоже съехало. Изогнувшийся край одеяла открывал молочную кожу спины, плавный изгиб поясницы, ямочку чуть ниже талии. Тяжело сглотнув, я подошел ближе. Протянул руку в непреодолимом желании прикоснуться, но остановился в каком-то сантиметре от цели. Зачем? Этот интерес неуместен. Но он был, и бороться с ним становилось все сложнее. Казалось, что это прикосновение способно расколоть лед, звенящий внутри меня. Едва притронувшись к гладкой коже, я прихватил край одеяла и натянул его на плечо, закрывая хрупкое тело от самого себя. Легче не стало. Наоборот, все внутри взбунтовалось против такого поворота. Что-то было не так. Неправильно. Не так, как раньше. Я не мог пересилить себя и отвернуться. Не мог переключиться, не мог спокойно дышать. Стоял рядом, словно приклеенный, и тонул в диких ощущениях. Не иначе, как на девчонке приворот. С трудом переборов желание растолкать ее прямо сейчас и вытряхнуть всю правду, я отошел к окну. Ухватился дрожащими руками за подоконник, пылающим лбом прижался к стеклу. Надо уходить, а я шагу не мог ступить. Вся моя сущность протестовала против этого, требовала, чтобы остался, присмотрел. Зачем мне за ней присматривать? В этом не было смысла, но какая-то доселе неведомая часть меня уперлась и отказалась уходить. Я не мог перебороть сам себя и от этого с каждым мигом злился все больше. В итоге опустился в кресло рядом с кроватью и, подперев щеку кулаком, угрюмо пялился на нежеланную гостью, ломая голову над тем, для чего она здесь появилась и кому я не должен ее отдавать. Вопросов становилось все больше, а ответов по-прежнему не было. От тяжелых мыслей меня отвлек тихий скрип двери. Стоило ей отвориться, как в проеме появилась седая голова смотрителя. Не замечая меня, он сделал несколько шагов к кровати и остановился, вытягивая шею, в тщетных попытках что-то рассмотреть. «Бен», — услышав мой голос, он испуганно вздрогнул. «Хозяин? Вы чего здесь делаете?» «Не спится». Я зажег лампу, стоявшую на прикроватном столике, и до предела уменьшил ее яркость. «Что тебе тут надо?» «Так ведь проверяю», — прокряхтел он. «Море сегодня злое. С пристани вон лодку одну унесло, даже веревки не осталось. Неспокойно мне». «Неспокойно» — это мягко сказано, но вслух я сказал другое. «Все в порядке. Можешь ложиться спать. Я за ней присмотрю». «Хотите, я сменю вас? Идите к себе, отдохните». Резонное предложение. У меня нет причин торчать здесь, но одна мысль уйти и оставить ее с Беном вызывала отторжение. Меня душило желание оградить ее ото всех, от целого мира, в том числе от старого смотрителя. «Я останусь. Иди». Он еще немного потоптался, явно не зная, что сказать. Потом бросил досадливый взгляд на кровать и покинул комнату. С его уходом тревога улеглась. Я смирился с тем, что сегодня мозги у меня сползли на бекрень. Поудобнее устроился в кресле и приготовился к неудобной ночи. А наутро проснулся от того, что девчонка начала возиться. Она зевнула, потянулась, как маленькая изящная кошка, а потом открыла глаза и увидела меня. Они все-таки были синие, и в них клокотал страх. «Кто ты?» — хрипло спросил я. «И что ты делаешь на моем острове?»